Поляна. Поляна, утро, расставляю сети, ловить рассвет. В прозрачном, расщепленном ночью свете на ощупь сводится на нет усилия минутным запозданием, и пробуждение мироздания проходит мимо, мигнув в сетях неуловимо.